Глава 3. Заговор. «Надо срочно уходить из столицы», — мрачно произнес Шагрид, вернувшись с городского рынка, где они с волшебницей покупали одежду для агарского посла. «Там только и говорят, что в убийстве агарцев. А сколько в городе охранников? Если бы не Руена, меня бы точно попросили составить компанию какому-нибудь патрулю». «А где она сама?» — спросил посол. «Мне показалось, что за нами присматривали. Я отправил ее заметать следы, а сам наблюдал со стороны, но никого подозрительного не заметил. Ладно, осторожность еще никому не вредила. Волшебница немного погуляет и вернется. Как тут ваши дела?» Архас накануне вынужден был подробно рассказать о своих злоключениях, начиная с того момента, когда к нему в кабинет пришел Пуарт. Черный колдун попытался утаить правду о коктейле из 13 компонентов, но был прижат к стенке Чароузом. Пришлось сознаваться сразу во всех неудачах, постигших его в Роктании. «Гога убил Пуарта? Не может этого быть!» — вскрикнул Руена. «Как ты смеешь перебивать меня, паршивка!» — едва не сорвалось с языка посла. Ему постоянно приходилось подавлять вспышки гнева, когда волшебница вклинивалась в мужской разговор, что для агарцев вообще считалось недопустимым. И вдруг Архас с удивлением отметил, что с каждым разом это удавалось ему гораздо легче. «Я должен не обращать внимания на выходки кантелимцев, которые разговаривают со своими женщинами как с ровней. Надо попытаться научиться этому, чтобы не выделяться из толпы». «А что тебя удивляет?» Посол представил, будто разговаривает с кем-то из могучих волшебников. «Он поступил весьма разумно, а я, наоборот, просчитался, полагая, что ваш силач такой же мягкотелый, как и Михаил. Думал, эти парни начнут выяснять, каким образом Пуарт оказался в Роктании, что ему здесь надо. Ничего подобного. Гога не мешкал ни секунды. Один удар, и проблемы нет. Второй, которого Эдуардом зовут, тоже не хлюпиком оказался. Когда он убедился, что дело сделано, то предложил спрятать труп в одной из пещер. Тихо и быстро. Даже я бы, наверное, не сразу сориентировался, как поступить. А ведь, если подумать, вывод напрашивался сам с собой». «Какой вывод?» Женщина была шокирована. «Да очень простой», — невозмутимо продолжил посол. «Роктания — это не соседняя улица. Туда просто так не попадешь. Значит, у мальчишки была серьезная причина для столь дальнего путешествия. А если вспомнить, что Михаил не позволил подручному Саргонта расправиться со своим учителем, то вырисовывается одна причина — месть. Поэтому парням нужно было определить мстителя. Ведь Пуарт — колдун, а они — нет». Крепышу оставалось надеяться только на стремительность. «Уважаю быстрых и жестоких. Хотя, не скрою, собирался уничтожить обоих». «И что же тебе помешало?» — язвительно спросил Чароуз. «Хохочущие драконы!» — быстро нашел оправдание черный колдун. «Эти твари легко расправляются с любой магией, а их огненные струи немногим слабее пресловутого синего пламени». «Тебя опять поджарили!» — не удержался от смеха маг из предгорья Панча. «Не успели!» — быстро остановил его веселье недожаренный посол. «Я сбежал. Они спалили лишь балахон вместе с остатками волшебного коктейля. Вот о нем я действительно сожалею». Потом Архас рассказал о сюрпризах, поджидавших его в посольстве по возвращении из Роктании. Легионера больше всего заинтересовал разговор Урзага с Екруном, в особенности теперь, после посещения рынка, где только говорили об убитых агарцах, найденных чуть ли не под кроватью рундайского посла. Шагрид понимал, что и ему, и Руени, и Чароузу теперь придется скрываться от вновь прибывших в Кантелим агарцев. Подручные Арзага будут искать каждого, кто общался с Архазом, и, если найдут, заставят рассказать все, а потом просто уничтожат. Когда Рундаец с Руеной уходили на рынок, специалист по превращению людей в животных собирался разобраться со старыми проблемами, возникшими у них с послом еще во время Кантелимских игр. Вникать в чужие расприи Шагриду резона не было, но хотелось узнать, чем закончилось дело, ведь они оба являлись могучими чародеями и в случае потасовки могли разнести в клочья не только этот домик, но и прилегавший к нему сад. Спрашивая о делах, легионер хотел выяснить, какие еще сюрпризы от них можно ожидать в ближайшее время. «Дела в порядке». После длинной паузы за двоих ответил Чароус. «Мы с моим другом Архазом урегулировали все былые разногласия. Теперь я стал весьма состоятельным волшебником и жду не дождусь, когда вы уберетесь из моего дома». Агарскому послу пришлось с большими процентами оплатить прошлые услуги своего компаньона, после чего маги договорились, что пока не имеют друг к другу взаимных претензий. «Думаешь, тебя они не найдут?» Легионер пристально взглянул на состоятельного волшебника. «Каким образом? Прибывшие агарцы даже не подозревают о моем существовании». «Ошибаешься. Им все известно», — притворно вздохнул Архаз, втайне радуясь, что сейчас заставит своего друга занервничать. «Я недавно делал запрос о волшебнике из предгорья Панча, в совершенстве владеющем заклинанием синего пламени. В гостинице ты применил голубой огонь». «Думаешь, мой племянник не догадается сопоставить одно с другим? Опять же, посыльный за тобой бегал. Значит, моим соплеменникам выяснить этот адрес будет несложно». Черный колдун произнес последнюю фразу почти лениво, и оба слушателя мгновенно побледнели. «Переодевайся быстро!» — легионер швырнул одежду в посла. Тот и сам вдруг осознал всю серьезность их положения. Как же он сразу не догадался? С резвостью, совершенно несвойственным лицам его положения, Архаз сменил гардероб, напялил частично скрывавшую лицо шляпу и шепотом произнес: «Я готов». «По-моему, мы опоздали». Чарос обратил внимание на странное поведение своей собаки. Та заметалась по комнате и начала скулить. «Сколько их?» Пес клацнул зубами 6 раз, крутанулся вокруг своей оси и принялся стучать лапой о пол. «Нас окружают 6 магов. Сейчас они в 10 шагах от дома». «Быстро наверх!» — крикнул Архаз. Повторять дважды не пришлось. В считанные секунды все, включая пса, оказались на 2-м этаже, а первый наполнился звоном битого стекла. «Что это?» — спросил Чароус. «Заклинание шока. Если его выполняют 6 волшебников, оно на 2 часа отключает любого колдуна, оказавшегося в центре круга». «И куда нам теперь?» Легионер приготовил метательные ножи. «Если среди них нет моего племянника, у нас имеется призрачный шанс выйти живыми. Сейчас попробую затуманить им глаза. Если и получится, будем прорываться в разные стороны». Руена решила последовать совету рундайского легионера, зная, что по части выслеживания и запутывания собственных следов у него имелся гораздо больший опыт, чем у охотницы. Прежде чем выйти к дому Чароуз, она сделала большой крюк. А поскольку Шагрид не давала себе знать, женщина решила, что реальной опасности нет. Не доходя каких-то 100 метров до дома, она почти столкнулась с молодым блондином. «Леди», — обратился он с поклоном, — «прошу прощения, но туда лучше не ходить». «Почему?» — удивилась подруга Скального. «Мне нужно именно в ту сторону. Я здесь живу». «Странно», — ответил юноша. «Я тоже здесь живу, но никогда раньше вас не видел». «Я неправильно выразилась», — поспешила уточнить женщина. «Я вчера приехала в гости к родственнику. Видишь, вон тот дом с синей крышей». Она указала на особняк, который снимал Чароус. «Как раз туда и нельзя. Я только что видел, как через забор этого дома перелезли 4 черных колдуна. «Не может быть!» Женщина побледнела. «К сожалению, я видел это собственными глазами. Вот собираюсь позвать стражу. Это же надо, иностранцы, а такое вытворяют. Крадутся в наши дома, как воры». «Стража не успеет, а внутри мои друзья», — Руена решительно направилась к особняку. «Тогда и я с вами». «Это слишком опасно, юноша. Лучше тебе не вмешиваться в игры взрослых». «Мне уже 20, леди, и я умею постоять за себя». «Как хочешь, но я тебя предупредила». Когда они подошли к забору, раздался звон битого стекла. Затем из окон повалил серый туман, который сразу осел возле стен, а следом по крыше дома были запущены огненные шары. Не все из них долетели до цели, но все-таки в 4 метрах кровля загорелась. «Минуточку!» — остановил Руену молодой человек, увидев, что она собралась атаковать одного из агарцев. «Я кое-что придумал!» Он поднес к губам кулак, что-то в него прошептал и широким замахом выбросил заклинание в небо. «Постарайтесь покрепче прижаться к земле. Сейчас поднимется сильный ветер!» Белобрысый паренек бросился ничком в траву. Почувствовав первые порывы, волшебница последовала его примеру. Всего за пару секунд в саду возник мощный ураган, сорвавший с деревьев последние неснятые плоды, а с огарцев их блохоны. Затем раздался ужасный вой, предзнаменовавший возникновение смерчи. Видеть, что происходило дальше, Руена не могла. Она уткнулась лицом в траву, опасаясь, что ее вот-вот поднимет в воздух. А в это время прожорливая воздушная воронка дважды обошла дом по кругу, вырвав с корнями несколько деревьев и всосав в себя всех черных колдунов. Смерч выскочил на улицу и направился на запад. — Можно вставать, леди! — первым поднялся волшебник. — Это ты сделал? Женщина инстинктивно принялась очищать засыпанную землей куртку. — Прошу прощения, я не хотел испачкать вашу одежду, — улыбнулся незнакомец. — Сдалась тебе эта одежда. Я об урагане. Охотница совершенно не ожидала, что в пареньке столько сил. — Я же говорил, что умею постоять за себя. Несмотря на мощь смерча, особняк почти не пострадал. Естественно, в нем выбило все двери, сорвало ставни, в нескольких местах распотрошило кровлю. Но разве это разрушение для здания, побывавшего в эпицентре урагана? «В доме есть кто живой?» — спросила волшебница. Словно отвечая на ее вопрос, из покореженного проема показались трое с собакой. «Кто это с тобой?» — настороженно спросил Шагрид, заметив незнакомого молодого человека. «Меня зовут Тируант», — представился тот. Во втором туре Сомов выступал в пятом поединке, поэтому до своего выхода на арену имел возможность посмотреть три из четырех предшествующих схваток. Гладиаторы выходили на бой без оружия, доспехов и даже без обуви. Короткие шорты, едва прикрывавшие ягодицы, являлись единственной формой воинов, словно они пришли на соревнования по бодибилдингу. Чтобы победить, гладиаторы должны были продемонстрировать умение пользоваться сверхъестественными силами, с помощью которых они пытались выбить друг друга из очерченного для каждого участника поля. При этом строго-настрого запрещалось использовать какие бы то ни было артефакты, будь то защитные талисманы или усиливающие колдовство амулеты. «Когда выйдешь на арену, сразу посмотри на меня», — напутствовал Михаил Зерк. «Я попробую дать оценку твоему противнику по трехбалльной системе. Запоминай. Если сижу ровно, руки на подлокотниках, значит, соперник несерьезный. Скрещу руки на груди, придется с ним повозиться. А уж если подопру подбородок кулаком, действуй сразу по максимуму. Противник очень опасен». Организаторы турнира строго следили за тем, чтобы ни один изгой не мог выяснить заранее, с кем будет сражаться его гладиатор. А потому не было никакой возможности подстроить своего бойца под врага. Сомов занял позицию в центре полутораметрового круга и взглянул на ложу Седова. «Интересно, а это сколько баллов по его шкале?» Зерк подпирал подбородок сразу двумя руками. Против Мишки выступал толстенький чародей, череп которого украшали 9 оселедцев. Отмеченный тенью огня учел предупреждение мрага. Стоило прозвучать гонгу, как он задействовал сразу две тени невидимой силы и мгновенного полета, создав вокруг себя непроницаемую оборону. Его соперник начал поединок почему-то с аплодисментов. Он трижды хлопнул в ладоши, и земля под ногами Сомова на миг разошлась в стороны, соединившись затем с таким грохотом, что у многих заложило уши. Поднявшаяся пыль долго не позволяла рассмотреть, кто же победил в схватке, а когда она осела, зритель увидел толстяка вне пределов своей площадки. Он был прижат к решетке арены. Чемпион Кантелимских игр не провалился в любезно вырытый для него окопчик, только благодаря непроницаемому кубу, созданному совмещением теней. Внутрь этой коробочки даже пыль не проникла. Но фокус с пропастью всерьез разозлил парня. Как только он начал различать контуры врага, в ход был запущен проверенный телекинез. По сравнению с другими, поединок получился совершенно незрелищным и слишком скоротечным. Но именно после него на бойца, принадлежавшего Зергу, другие мраги начали посматривать с завистью. Рамкуш, наоборот, с огромным трудом одолел своего соперника, лысого коротышку, пытавшегося вытолкнуть горгунского гладиатора с помощью взрывающихся зеленых шаров. Бывший князь совершал виртуозные прыжки, уклоняясь от опасных мячиков, носился в ограниченном пространстве своего поля, как белка в колесе, и, казалось, не предпринимал никаких ответных мер. Зрители начали улюлюкать на пассивность неумелого бойца, не замечая, как по песку от одного круга к другому поползла змея. Окраской она практически сливалась с поверхностью арены, поэтому приблизилась к коротышке незаметно. А тот был настолько увлечен близостью победы, что не смотрел под ноги. Зря. Живая веревка мертвой хваткой обвела его лодыжки и одним рывком выбросила за пределы круга. «Неужели любого человека можно обучить магии?» По окончании змеиного поединка спросил седого Мишка. «Я не видел, чтобы Рамкуш раньше хоть раз обращался к колдовству». «Наверное, Горгон обнаружил в своем гладиаторе спящий дар и сумел его пробудить. Другого объяснения я не вижу», — пожал плечами Зерк. «А кто такой этот Горгон? Почему я его ни разу не видел?» «Чего на него смотреть? Весьма неприятный тип, хоть и мрак», — не стал вдаваться в подробности Зерк. «Вон, видишь, зашторенное ложе на противоположной стороне. Там он и сидит». Закрытых лож на трибунах было очень мало, поэтому Сомов легко определил, где находится хозяин Рамкуша. «Хоть бы одним глазом на него взглянуть. Ты лучше внимательней присматривайся к другим гладиаторам. Отмечай, в чем их сильные и слабые стороны. С одним из них тебе предстоит встретиться в следующем туре. И не надейся, что он будет таким же легким, как сегодня». Седой поднялся и покинул ложу с мрачным выражением лица. Он весьма болезненно воспринимал успехи своего извечного соперника. Особенно настораживало Зерга, что Горгун выбрал в гладиатора человека, который в принципе не мог претендовать на звание настоящего бойца. Зерг сам видел, как этот Рамкуш сражался в горах Кантелима. Во время схватки он не показал ни особой техники, ни владения магией. И вдруг довольно хитроумный трюк со змеей. Пути Зерга и Горгуна впервые пересеклись еще по ту сторону врат мрачности, когда они оба пришли свататься в один дом. Назвать красавицей выбранную ими невесту язык не поворачивался, ни у каждого. Однако брак с этой женщиной сулил не только финансовую выгоду, что для любого мрага является крайне важным, но и возможность подняться на довольно высокую ступень в сложной иерархии мрачного мира. Естественно, ни один из женихов не хотел отступать. Избраннице больше нравился Зерк. Он назначал ей свидания, одаривал подарками. Горгун, имея за плечами в два раза больше годков, чем соперник, выбрал другую тактику. Он очаровал ее родителей. Однако явного преимущества не было ни у одного из кандидатов. И тогда в ход пошли недозволенные приемы, последний из которых привел обоих несостоявшихся женихов на скамью подсудимых. Зергу на суде так и не удалось доказать свою непричастность к использованию тумана мертвого омута. Это снадобье позволяло в течение некоторого времени управлять чужим сознанием. Когда в дом невесты неожиданно вошли блюстители закона, оказалось, что родители, давшие согласие на брак дочери, находились под воздействием тумана. На Горгона в этот же день тоже поступил донос. Его обвиняли в сокрытии синих клубней ганолиуса, обычного растения мрачного мира, которое крайне редко окрашивало подземную часть в нестандартный для своего вида цвет. Любой мрак, обнаруживший такие клубни, должен был немедленно сдать их властям и сообщить о местонахождении находки. В результате обоих женихов объявили преступниками и выслали в Темьград. Здесь их соперничество продолжилось в другой области. Каждый старался, чтобы его недруг ни в коем случае не вернулся домой. Вот почему после поединка Рамкуша Седой так разозлился, вместо того, чтобы радоваться победе Михаила над очень опасным волшебником. «Что-то здесь нечисто», — решил он, покидая свою ложу. «Этот тур мне нравится больше предыдущего», — заметил Скальнов, обращаясь к Сомову. «После него хотя бы не каждого уносят вперед ногами». «Еще бы ему не понравилось! Обчистил меня, как липку!» — пожаловался Эдуард. «Сам виноват. Не умеешь делать ставки? Не берись!» «Вы что, тотализатор тут устроили?» — усмехнулся Мишка. «А чем нам еще заняться от безделья?» «Изучать моих будущих противников. Вдруг вы заметите то, что я пропущу?» «С этими вопросами к Каланче. Он у нас парень длинный, ему сверху все видно. Правильно я говорю?» Марицкий отвернулся. «Эдуард, ты ничего интересного не отметил во время боев?» — спросил Сомов. «А что там может быть интересного? Это раньше любая магия приводила меня в трепет, а сейчас скукотища. Я на трибунах больше увидел, чем на арене. Он еще и за зрителями успевает подглядывать. Только вроде женщин сюда не пускают», — не мог не уколоть студента Скальнов. «Я смотрю за хозяевами гладиаторов», — шепотом произнес эльф. «Так вот, после Мишкиной победы они все были готовы испепелить его одним взглядом». «Точно?» «Можешь мне поверить». «Неужели я одолел всеобщего любимца?» «А этот длинный действительно все замечает». Горный джин, разбуженный эльфом и гномом в каньоне хохочущих драконов и вынужденный постоянно дежурить возле них, тоже отметил резкое изменение в настроении мрагов после того, как Михаил справился со своим противником. Хранитель скал пока не дождался второго обоюдного желания от своих мучителей. А ведь ему следовало выполнить еще два желания, прежде чем он сможет снова вернуться в уютное местечко и продолжить столь бесцеремонно прерванный сон. С каждым днем оторванного от родных мест призрака все больше одолевала тоска. Он не привык к многолюдным улицам, его раздражала непонятная возня на арене, нервировал тяжелый фон, исходивший от мрагов, явно чужих в его мире. Тем не менее, джин не мог нарушить установленные правила, даже если бы на шее крепыша не было столь важного камня. А уж при наличии такого медальона и подавно. Когда же эти парни придут к общему мнению, хоть в каком-нибудь пожелании? Только делают, что спорят между собой. Разве можно так издеваться над мирным джинном? Темградец, который первым встретил Михаила перед въездом в город и даже попытался с ним сразиться, проводил тогда Сомова к дому Зерга. Не просто по неизвестно откуда проснувшейся душевной доброте. Он сразу отметил про себя способного гладиатора и решил выяснить, кому тот принадлежит. Любопытство объяснялось просто. Стражник сообразил, что именно на этом бойце можно неплохо заработать. Перед началом турнира ставки принимались сразу на три тура, и первые две победы Зерга, на арене звучали лишь имена хозяев гладиаторов, увеличивали состояние обычного воина в 4 раза. Если бы он взял деньги сейчас, то мог позволить себе купить приличный дом, взять вторую жену и оставить надоевшую службу в городской страже. Однако азартный игрок решил пока не забирать выигрыш, ведь впереди был третий тур, в котором первоначальная ставка возрастала уже в 8 раз, что в свою очередь сулило Рензу, так звали стражника, приобрести небольшой ресторанчик, предел мечтаний многих горожан Темграда. Кабачок, который Ренз присмотрел для покупки, находился в удаленном районе города. Туда он и пригласил своих сослуживцев, чтобы отметить очередную удачу и задобрить судьбу. «Когда фортуна поворачивается к тебе лицом, главное не жадничать», — считал стражник. «А мне сейчас никак нельзя, чтобы эта капризная дама обиделась». Гулянка затянулась надолго. Кто-то из коллег тоже вспомнил, что успешно сделал ставку на турнире. Опять принесли любимое вино городской стражи, снова пили за удачу в третьем туре. Да так рьяно, что через некоторое время Ренс утомился и сполз под стол. Когда же все было окончательно выпито и съедено, виновника торжества попросту забыли. А может, решили не беспокоить, чтобы счастливчик выспался в свое удовольствие. Он бы наверняка там и выспался, если бы трое незнакомцев, занявших столик в опустевшем зале по соседству с удачливым игроком, не упомянули в разговоре имя Зерга. Это заставило стражника очнуться и напрячь слух. — Ты считаешь, что Зерг действует не по правилам? Но куда смотрят судьи? Надрывный голос явно принадлежал какому-то нервному типу. — Хе-хе-хе. Видишь ли, дрожайший, иногда правила можно обойти так, что никто и не подкопается. Посуди сам. Еще никому не удавалось одолеть в магическом поединке чародея из Лурдунга. А гладиатор Зерга справился за минуту. Думаешь, случайность? Вряд ли, — мрачно поддержал собеседника третий. Тут не обошлось без запрещенных фокусов. Жаль, нам пока неизвестно каких. Но мы же все равно выясним, правда? — с надеждой спросил первый. А выяснить-то выясним, но когда? После того, как Зерг выиграет турнир и радехенький вернется домой, помахав нам на прощание ручкой? И что же делать? Этого нельзя допустить. — Не шуми, дрожайший. Нам лишнее внимание ни к чему. Одно я вам скажу. Словами тут дело не поправишь. Действовать надо. Раз зерк правил соблюдать не желает, почему мы должны? Если нас уличат на арене, сразу отстранят от турнира. Я не могу пойти на такой риск. Кому охота пропускать два следующих? Проштрафившихся мрагов лишали права участвовать в двух следующих турнирах последней надеждой. И их без того прозрачная мечта отодвигалась минимум на 30 лет. Естественно, изгои мрачного мира не хотели упускать ни единого шанса получить билет на родину. Никто и не говорит о нарушении правил на арене. Зерк ступил на эту дорожку, пусть один по ней и идет. А мы ему палки в колеса поставим там, где он меньше всего ожидает. Как? Как это можно сделать? Для этого я и собрал вас в этом захудалом кабачке, дрожайшие. Нам нужно умерить пыл не в меру прыткого бойца до его следующего выхода на арену. А как же печать зерга? Он под ее защитой? Первый собеседник снова повысил голос почти до крика. Хе-хе-хе, я же не предлагаю тебе пойти самому пришибить паршивца. Есть ведь и другие способы. Например, мрачно поинтересовался третий. Мне больше по душе несчастный случай. Хоть его и готовить хлопотно, зато не подкопаешься, со всяким произойти может. Это когда спускаешься по лестнице, падаешь и ломаешь себе шею? С воодушевлением предложил понурый сотрапезник. Вот именно, дрожайший. И где нам найти такую лестницу? Как заставить гладиатора с нее упасть, чтобы он не поднялся? Хе-хе-хе, все уже продумано до мелочей. Вот, держи. Что это за колба? И почему пустая? Не пустая. В ней высохшие слезы пятнистого дракона, настоянные на тумане мертвого омута. Откуда такая роскошь? Мрачный собеседник даже присвистнул. Ее и по ту сторону врат мрачности не достанешь. Не будем задавать друг другу ненужных вопросов. Не для того собрались. И что с ней делать? Я уже положил внутрь волосок нужного нам человека. Осталось добавить воды и окропить ей почву, по которой пойдет наш чересчур удачливый гладиатор. Остальное — дело магии. Он либо споткнется в самый неподходящий момент, либо забудет о своей силе на пару секунд. — Это хорошо, — снова подал голос третий заговорщик. — Но, насколько я знаю, этот раствор очень быстро впитывается в землю. Если в течение 10 минут нужный человек не пройдет по окропленной поверхности, снадобье не подействует. — Правильно излагаешь, дрожайший. А для этого нам и понадобятся услуги старшего уборщика арены. Вы заметили, что перед выходом каждой пары гладиаторов перед ними метут дорогу, между прочим, влажной метлой? — Вы хотите, чтобы я... — голос первого сотрапезника задрожал. Ты же сам хвастался, что помог Пралу устроиться на эту работу. Значит, он тебе сильно обязан. Вот и предложи ему использовать новый ароматизатор. А если он потом проболтается? Так постарайся, чтобы потом у этого темградца вообще не было. Ладно, договорились. Но вдруг наша затея не сработает? Маловероятно, но возможно, — не стал возражать главный заговорщик. Поэтому, если гладиатор доберется на поединок в добром здравии, все дикие твари на арене, особенно люто, должны будут ненавидеть именно его. — Что передать старшему лесничему Тимграда? — сразу сообразил понурый мрак. — Пусть он добавит в воду своих питомцев вот эту жидкость. Снадобье действует целые сутки, поэтому использовать его можно уже завтра вечером. А на следующее утро желательно заменить и самого лесничего. Договорились. А вдруг и это не подействует? Дрожайший. Чудеса, конечно, случаются, но не так часто, как хотелось бы. Если гладиатор зерга не ощутит на себе воздействие слез пятнистого дракона, раскидает бешеных тварей, тогда я лично подготовлю ему еще один сюрприз. Правда же, после поединка. Но, надеюсь, до этого дело не дойдет. Давайте прокинем по стаканчику, чтобы удача улыбнулась нам, а не зергу. Они выпили и ушли, так и не заметив мгновенно протрезвевшего Ренза, притаившегося под соседним столом. Он лихорадочно пытался сообразить, как помешать этим гадам, ведь они замахнулись на святое, на его мечту о ресторанчике, не говоря уже о потере целого состояния. Неужели трудно было отложить свои дурацкие планы на пару дней и воплотить их в жизнь после третьего тура? Так нет же! Стражник выбрался из укрытия. Он поправил одежду, отыскал свой топор и решительно направился из кабака. Что делать? Рассказать о заговоре Зергу? Так меня к нему и пустят. Хоть и говорят, что простые темграции произошли от изгоев мрачного мира, но только заикнись об этом, сразу укоротят на голову. Опять же, если кто из заговорщиков узнает, что я пытался встретиться с Зергом, самого потом заставят себе яму копать. Отступать от мечты Ренс не собирался. Ему чертовски необходимо было встретиться и со старшим лесничим, и с главным уборщиком. Желательно сразу после того, как у них побывают недавние посетители ресторанчика, который стражник уже считал своей собственностью.